Глава 20. Мы пересекли холл, но не поднялись по лестнице, а обогнули ее. В эту часть замка я еще не заглядывала, не приметила во мраке узкую арку, ведущую в очередной коридор. Здесь потолок был ниже, чем в остальных помещениях дома. На стенах висели гобелены с растительными орнаментами и светильники с восковыми огарками. На полу валялись черепки разбитой глиняной вазы. Ее уцелевшая товарка украшала одну из каменных ниш на моем пути. Другая ниша, точно такая же по форме и размеру, пустовала. Коридор закончился двустворчатой дверью с арочным обрамлением и ручками в виде железных колец. Сейлрим потянул за одно из этих колец, и дверь отворилась перед нами с пронзительным скрипом, похожим на стон раненого животного. Заинтригованная, я шагнула внутрь. За порогом меня встретило убийственное сочетание запахов. Пахло пылью, старой деревянной мебелью, чем-то дымно-прогорклым и неожиданно миндалем. Кутаясь в тень и тусклый трепещущий свет факелов, на меня с мрачной важностью взирали полки книжных шкафов. Сейлрим привел меня в библиотеку. «Я никогда не любил читать», — признался эльф, подходя к камину, такому огромному, что в нем можно было целиком зажарить быка. Два мягких кресла с высокими спинками и деревянными ножками были повернуты к потухшему очагу. Их разделял кофейный столик, на котором лежала обложкой вверх открытая книга. «Дома у меня всегда было мало свободного времени», — с грустью продолжил Сейлрим, — «и много забот. В редкие минуты отдыха я медитировал, обращаясь к духам великого леса, или упражнялся с оружием. Иногда играл на флейте. У нашего народа особое, трепетное отношение к музыке. В возрасте 5 лет ребенок выбирает себе музыкальный инструмент, а отец находит наставника, который обучит малыша игре. Это часть нашей культуры. В моменты печали все мы ищем утешение и успокоение в одном». Сейлрим говорил, задумчиво уставившись в черную пасть камина. Его откровенье я слушала, затаив дыхание, удивленное и обрадованное тем, что он позволил мне заглянуть в свою душу. Когда делишься чем-то личным, это сближает. Слово «музыка» для эльфов отдушина, а книги... Я всегда читал их, чтобы чему-нибудь научиться, и никогда для удовольствия, но здесь... Здесь не особо большой выбор развлечений, а свободного времени слишком... чудовищно много. Не найдешь, чем занять руки и мысли, начинаешь жрать себя изнутри. Мне повезло, что в замке есть библиотека. Я огляделась. У помещения было 3 яруса, и каждый занимали шкафы с книгами. На всю жизнь хватит. На некоторых книгах лежал толстый слой пыли, другие выделялись среди соседей чистыми, а потому более яркими обложками. Так можно было отличить прочитанные книги от непрочитанных. «Ты проводишь здесь много времени», — заключила я из увиденного. Из груди Сейлрима вырвался горький вздох. «Я по-прежнему тренируюсь, чтобы держать себя в форме. Медитирую, хотя, кажется, в этом месте духи меня не слышат. Раньше выходил на прогулки, но очень быстро охладел к этому занятию». Он бросил беглый безотчетный взгляд в сторону окна, к стеклу которого со стороны двора льнул туман. «Да, я провожу здесь много времени. А что еще мне делать?» «А я люблю читать. Я взялась за пыльный корешок на полке ближайшего шкафа. Чтобы вытащить пухлый томик из плена своих собратьев, пришлось изрядно повозиться». Хотелось изучить ассортимент библиотеки и посмотреть, на каком языке написаны книги. Я боялась увидеть на страницах иноземную тарабарщину, но взгляд зацепился за знакомые буквы. «Книги на древнеэльфийском», — сказал Сейлрим. «Ты вряд ли что-нибудь поймешь». Я кашлянула в кулак, потому что Ленка Орлова изучала в школе только русский и английский. А Лиена Войс — алликанский. Тем не менее, содержание книги было мне понятно. «А на каком языке мы сейчас, по-твоему, говорим?» — спросила я, и мой собеседник уверенно заявил. «На эльфийском». «Уверен? Я не знаю эльфийского». Сейлрим растерянно приоткрыл рот и напомнил мне зависший компьютер с синим экраном. Задумавшись, я посмотрела в окно, и мои глаза полезли на лоб. После завтрака прошел от силы час, а снаружи уже сгущались сумерки, хотя всего минуту назад было светло. Время в этом месте и правда взбесилось и не подчинялось привычным законам. Сейлрим проследил за моим взглядом и напрягся. «Присядем», — сказал он от чего-то шепотом. «Я тебе кое-что покажу». Вместе мы опустились в кресла, которые дизайном напоминали старинные музейные экспонаты, но при этом выглядели чистенькими и свежими, словно их только-только новыми привезли из современного магазина. Жестом Сейлрим предложил мне взять в руки книгу, лежащую на кофейном столике. «Что это?» «Читай». «Сначала? Или с места, где ты остановился?» «Читай абзац, который я подчеркнул». На пожелтевшей от времени странице ярко выделялась полоса красно-ржавого цвета, и меня не покидало тревожное впечатление, что оставлена она кровью. Поерзав на сиденье, я начала читать. Спустя минуту мои пальцы нервно сжались на книге. «Это же...» Я шумно втянула ноздрями воздух. «Да», — кивнул Сейлрим. «Здесь говорится о том, как выбраться из этой тюрьмы. Теперь ты знаешь, что надо сделать, чтобы замок тебя отпустил».